Глава 22. Сколько в тебе страсти, конфетка. Если бы я не втрескался в тебя по уши раньше, то сделал бы это сейчас. И еще, знаешь, я очень рад, что тебе не терпится познакомиться поближе. Сделав это ни на чем не основанное заключение, он выпрямился, выпятил грудь и гордо провозгласил: Так вот, я — вольный путешественник по мирам, романтик, искатель приключений. «Другими словами, бродяга, у которого нет своего дома», — ехидно перевел черт. «И понятно, почему. Видимо, его отовсюду гонят после первых же 5 минут общения». «Это пока дома нет», — наставительно поправил непробиваемый Эйс. Он ведь нужен, когда встретишь ту, рядом с которой хочется осесть. Так что одно твое слово, конфетка. «Не продолжай», — ледяным голосом сказала я. «Что связывает тебя с Лавкой?» «Да ничего. Мы просто старые знакомые. Оба скитаемся по мирам и время от времени где-нибудь сталкиваемся». «Допустим. Но с чего вдруг она с тобой так любезна?» «Я тоже хотел бы знать, конфетка. Наверное, старушка видит во мне родственную душу. В бесконечной череде мимолетных встреч и расставаний, когда вокруг то и дело все меняется, начинаешь больше ценить тех, кто не исчезает из твоей жизни, как прочие». Он добавил в голос сентиментальной грусти, но в его исполнении это все равно выглядело насквозь фальшиво. «И все? Именно в этом причина любезности Лавки?» Он пожал плечами. Нет, что-то этот подозрительный мужик определенно не договаривает. Пока я размышляла, Эйс доел всю предложенную Лавкой еду, с довольным видом откатился на стуле и снова принялся увлеченно меня разглядывать. Это злило. Как бы спровадить отсюда этого типа? Видимо, Рокша думал о том же самом, так как, подлетев к окну, он вдруг с преувеличенным оживлением воскликнул. «Ой, какая красота! Такое приветливое местечко! Если бы я был путешественником по мирам, обязательно бы остановился здесь!» Он всхрапнул и затих на полуслове. За окном внезапно раздался жуткий рык. «Лавка перескочила?» — уточнила я. «Да. Теперь вместо жизнерадостной полянки с большими бабочками там пустыня с огромными ящерами», — кисло подтвердил Рокша. Эйс хохотнул. Мы с чертенком переглянулись. Ну, понятно. Лавка намекает, что гости уходить еще рано. Но почему? Дала бы хоть подсказку какую-то. Я испытывала нарастающую потребность выплеснуть эмоции и обсудить сложившуюся ситуацию, но только желательно не в присутствии Эйза. Он своими раскрытыми ответами, заигрываниями, странными реакциями и откровенными взглядами здорово сбивал с толку, не давая как следует сосредоточиться. При этом у меня почему-то не было ни тени сомнения, что он как минимум догадывается о том, почему Лавка с ним необыкновенно любезна. Ох. Надеюсь, когда я завтра усну, его уже тут не будет. Ведь не планирует же Лавка на постоянной основе таскать прилипчивого грязнулю с собой. Я категорически против. «Лавка, ты не откроешь мне выход в коридор? Хочу показать Рокше комнату старой хозяйки. И паутину оттуда заберу, я ее там оставила в прошлый раз». Если бы Лавка не послушалась, я бы уверилась, что она хочет либо свести меня с Эйзом, либо заставить поладить с ним. Однако дверь в подсобку появилась. Поманив чертенка за собой, я двинулась к ней. Было еще опасение, что гость увяжется следом, но он этого делать не стал. Уже закрывая за собой дверь, я услышала смешок за спиной. «И чего он веселится?» Коридор, как и следовало ожидать, произвел на Рокше впечатление. «Ух ты! Вот это да! Как тут потрясно!» то и дело восклицал он. А в сокровищнице и вовсе замер, а потом принялся с восторгом носиться по помещению и разглядывать богатство. Еле-еле удалось утащить его оттуда. До покоев хозяйки мы добрались далеко не сразу. Уже после того, как мой мохнатый спутник до глубины души поразился бесконечным полком с товаром, по несколько раз осмотрел артефакты с именами, пытаясь понять, что же в них особенного, и от души порылся в гардеробной, ухахатываясь над особо забавными прикидами, мне, наконец, удалось затащить его в комнатушку. И то он еще порывался подлететь к той самой загадочной двери в конце коридора, но ударился о невидимый барьер и отскочил. «Я там еще не была. Наверное, поэтому лавка тебя не пускает. Ведь в первое путешествие мне полагается отправляться одной». «Не уверен. Что-то не так с этой дверью», — задумчиво проговорил Рокша. «От нее будто исходит что-то неуловимо жутковатое и какое-то словно бы неправильное, что ли. Ты не хочешь туда заглянуть?» «Хочу, наверное». Я сделала шаг к двери. В этот момент относительно небольшое расстояние, отделяющее меня от нее, внезапно начало увеличиваться. Коридор удлинялся и вытягивался, как во сне, а дверь уезжала все дальше и дальше. «Ха! Видимо, не время пока», — пробормотал чертенок. «Или там что-то такое, чего тебе видеть не положено. Например, комнатка, где хранятся тела предыдущих хозяек. Уха-ха-ха-ха-ха!» «Тебе надо еще поработать над зловещим смехом», — заметила я, ощущая легкое разочарование. «Если бы за дверью было что-то запретное, лавка бы мне ее даже не показала». «Ну, тоже верно», — пожал мохнатыми плечами Рокша и первым влетел в комнату старой хозяйки. Окинув взглядом окружающую обстановку, он тут же выделил главное и ринулся к дневнику. А я застыла на пороге, глядя за окно. Пустыни с ящерами там уже не было. До самого горизонта, сколько хватал глаз, простиралось бушующее море, а мы возвышались над ним, припарковавшись, как видно, на какой-то скале. Да уж, лавка сделала все, чтобы гости не выставили раньше срока. «Ты уже прочитала дневник?» — уточнил чертенок. Я отмерла, прошла в комнату и устроилась на кровати. Конечно, по крайней мере, все, что так или иначе касалось работы в лавке. «И молчишь?» «А когда мне было рассказывать-то? Да и вообще, мы собрались здесь, чтобы обсудить появление в лавке этого странного типа», — сурово напомнила я. «Все остальное не настолько срочно». «Ну, погоди! Да я хоть начало прочитаю, иначе меня разорвет от любопытства. Интересно же, как она стала хозяйкой». Он замолчал, снова погрузившись в чтение. Да, собеседник из него сейчас никакой. Ладно, пусть удовлетворит любопытство. Я же пока подумаю обо всем в тишине, а потом выложу Рокше свои выводы. Главное, что противный Эйс остался в торговом зале. Я устроилась поудобнее, насовала под спину подушек, приготовилась размышлять и, видимо, сама не заметила, как задремала. И снова солнце светит в лицо. Я лениво приоткрыла один глаз и убедилась, что нахожусь в своей собственной квартире. Утро! А значит, скоро надо собираться на работу. Я дотянулась до лежащего на тумбочке телефона и посмотрела на время. Ого, раннее пробуждение. До звонка будильника целых 20 минут. Можно еще подремать. Да только не хочется опять видеть во сне того неприятного типа из лавки. Внезапно позади меня раздался мощный зевок, и хриплый мужской голос восторженно заметил. «Вот это я понимаю, пробуждение». Кажется, еще никогда я не оборачивалась так быстро.